Именно Гена дала Ричарду английскому, прозванному «Львиным сердцем», 80 галер, чтобы он вместе со своим союзником, королем испанским, переправился в Святую Землю. Обрадованный Ричард тогда-то и взял в качестве своего боевого клича клич генуэзцев «Вива Сан-Джорджо» — «Да здравствует Святой Георгий» — и перенес его в Англию. Об этом городе восторженно писал Петрарка, цитата: «Его башни словно угрожают небесному своду. Холмы покрыты оливами и померанцами. Мраморные дворцы громоздятся наверх скал. Искусство здесь победило природу». Конец цитаты. Поэт удивлялся, что в Генуе есть, цитата, «мужчины и женщины, одетые поистине с королевской пышностью, что в горах и лесах царит роскошь, какой не знают королевские дворы». Конец цитаты. В этот прекрасный город и приехал Поло, но приехал не счастливым, ищущим удовольствие гостем, не купцом-предпринимателем, гоняющимся за богатством, не гордым крестоносцем, а жалким военнопленным. Еще издали он мог видеть, как прямо от моря взбегает вверх по гордому склону город, как выгибается берег, если глянуть на запад, к Савоне. Он мог вдыхать долетавший с земли аромат цветущих деревьев и разнообразные запахи с набережных, запахи смолы, сухих водорослей и всякой всячины, которая выбрасывает на берег прибой. Он мог различить и узкие улицы, и густые черные тени на них, падавшие от высоких домов, и мелькающие яркие пятна у темных полукруглых подъездов. Там шли одетые в разноцветное платье мужчины, женщины, дети. Но ничто не радовало Марка. Ему было стыдно. Его галера должна бы войти в гавань весело, сверкая на солнце лопастями весел, с развивающимися и плещущими по ветру флагами и длинными стягами, которые столь любили венецианцы. Он, приятель самых знатных вельмож, некогда правитель огромного города с сотнями тысяч населения, он, мессер Марко Поло, венецианец, ныне был пленником генуэзцев, заклятых врагов Венеции. Чтобы еще больше унизить венецианца, победители нанесли ему последний удар. Они тянули захваченную галеру к берегу, цитата, «кормой вперед и со спущенными флагами». Конец цитаты. Судно медленно двигалось мимо старого мола, волнореза, который для защиты своего огромного флота генуэзцы строили уже в ту пору. Тому, кто привык к тишине венецианских каналов, с их проворными легкими гондолами, набережные Генуи казались чересчур шумными и людными. Вереницы тяжелых телег принимали грузы с кораблей и с грохотом катили по грубым каменьям мостовой. Кругом раздавались крики грузчиков и матросов, бродячих торговцев и нищих, и то тут, то там, в надежде наткнуться на съедобное, рылись в пыли тощие куры. От берега моря зигзагами поднимались вверх узкие улицы. Немало из них представляли собой крутые каменные лестницы и так петляли и изгибались, что сторонний человек, в особенности незнакомый со странным диалектом этих свирепых генуэзцев, быстро сбивался с дороги. Дома здесь были высокие, 8 и 9 этажей. Улица напоминала собой как бы каньон, куда редко заглядывало солнце. Поперек улиц всюду были протянуты шесты и веревки. На них сушилось разноцветное белье. Издали, с палубы корабля, город зачаровывал своей красотою. Вблизи же его дома и узенькие улочки казались безобразными. Генуэзцы будто хотели загородиться от небесного света и изгнать его из своих жилищ и церквей. В синее небо, словно зловещие пальцы, вонзались в башни множества дворцов, крепостей знатнейших горожан. Хотя закон 1143, а затем 1196 года строить башни выше 80 футов строго воспрещал, тем не менее они подавляли все окружающее, а некоторые с успехом соперничали даже с кафедральным собором. Марко испытывал, должно быть, горчайшее унижение, когда ему указали его будущую тюрьму. Столь богатому и знатному пленнику, как Марко, сидеть в одной темнице с простыми венецианскими матросами и воинами не подобало. Его провели в подвальное помещение Палаццо дель Капитано дель Пополо, ныне Палаццо ди Сан Джорджо.